Сначала Освальд подумал, что молодые люди укачивают себя, потому что часто просыпаются. Но, как показала электроэнцефалограмма, спали они беспробудным сном, как и полагается спать в юности. Иногда броски начинались во время быстрых движений глаз, иногда в дельта-сне, когда глаза были неподвижны, но всегда это был глубокий сон. «Скорее всего, — говорит Освальд, — ночные броски двух парней были следствием каких-то психических конфликтов, тянущихся из полузабытого детства. Ведь во всех случаях жизни укачивание или раскачивание — это успокоительные средства, в нем ищут прибежище не только от бессонницы, но и от страха, одиночества и печали. Возможно, догадка Освальда и верна. Гранин и Адамович в блокадной книге рассказывают, как маленькие ленинградцы, умиравшие в блокаду от голода и истощения, целыми днями сидели на кровати и тихо раскачивались взад и вперед. Магия чисел. К концу ночи всякий сон становится беспокойным и неглубоким. Увеличивается доля быстрого сна, сопровождаемая сновидениями. Возрастает поток импульсов из переполненного мочевого пузыря и пустого желудка, от мышц, уставших пребывать в относительной неподвижности. Ко всему этому прибавляется свет и шум проснувшегося дня. Мы уже проснулись, но на нашей электроэнцефалограмме еще нет ритмов, свойственных полноценному бодрствованию. В эти мгновения мы думаем, говорим и действуем с просонок. Но вот и ритмы появились, а работоспособность еще дремлет. Вот почему нам всегда не хочется вставать, и многие любят поваляться в постели до последней минуты. Недаром американский психолог и философ Уильям Джемс, который был рабом этой привычки, посвятил ее анализу одну из самых вдохновенных страниц своей психологии и пометил этот анализ не в раздел «Привычка», а в раздел «Воля». «Воля», — говорит он, — «обнаруживается тогда, когда мы делаем не то, что нам хочется. Из-за того, что работоспособность и бодрость еще дремлют, мы, хотя и проснулись окончательно, некоторое время смотрим на жизнь довольно мрачно и скорее склонны утверждать, что не выспались, чем выразить удовлетворение сном. Честно ли вы встречали человека, который говорил бы: «Ох, и выспался я сегодня на славу»? Почти каждый уверяет, что спалось ему сегодня так себе. Странно, почему люди не спрашивают себя, как им бодрствовалось? О своей гимнастике пациенты доктора Освальда ничего не помнили. Их сознание теплилось ровно настолько, чтобы запомнить обрывки сновидений. Но зачем сознанию так необходимо отключаться от внешнего мира? Разве нельзя, если зов ритма столь неумолим, если столь неумолим зов тысячелетних инстинктов, просто лечь в постель и предаться размышлениям или грезам? Спать-то зачем? Зачем терять сознание? Во все века человечество полагало, что сон — это отдых. И мы уже говорили об этом, цитируя и Шекспира, и Томаса Манна. Наука соглашается с этим. Наши гипногенные зоны оживают не только от приказа биологических часов, ориентированных на суточный ритм, но и от субъективного ощущения, что мы утомлены. Что же скрывается за этим субъективным ощущением? Что у нас может устать? Нервные клетки вроде бы уставать не могут. Сравните нейрон с сердцем. Цикл возбуждения и сокращения сердца длится десятые доли секунды. Отдыхает оно столько же, и этого ему вполне достаточно. Цикл возбуждения нейрона намного короче, тысячные доли секунды, но нет никаких оснований считать, что для отдыха ему не хватает таких же микроинтервалов между работой. Да нейроны и не думают отдыхать. Другое дело мышцы. Мышечное утомление, накопившееся за день, заставляет нас принять горизонтальное положение и расслабиться. Как только мышцы расслабляются, угасает поток импульсов, посылавшихся в мозг сокращенными мышечными волокнами, благодаря чему снижается уровень бодрствования.